Глава 11. Нервная. Приближались выходные. В субботу к Василисе должна приехать бабушка. Обещала привезти вкусненького. Вкусненькое означало пирожки с картошкой, с луком и яйцом, фирменные, бабушкины, заботливо укутанные в одеяло, чтобы довести теплыми. Бабушка один раз приезжала на прошлой неделе. Правда, у ворот сумку передала и обратно на автобус. Пирожки бабушки Маши Васькин отряд вспоминал как добрую детскую сказку, известный сюжет и знакомые герои. Василиса и хотела, чтобы бабушка приехала, и не хотела. Конечно, Васька соскучилась. К тому же бабушка обещала еще привезти печенье, шоколадки и апельсиновый сок. Но как бабушке объяснить, что произошло, она не поймет. Васька и сама не совсем понимает, как так вышло, а придется объяснить. Расстроится, будет нервничать, у нее давление. Бабушка всегда говорила, что волосы — украшение женщины. А Васька осталась без украшения. И родители. Бабушка может написать родителям. «Ой, что будет?» Хорошо, хоть на тренировках ничего не изменилось. Васька ходила в бейсболке. С самого приезда тренер настоятельно просил прикрывать голову, солнце напечет. В бейсболке комфортно, голове не жарко, играет Василиса хорошо. А танцы по вечерам? На них все прихорашивались, особенно старшие. Ваське смысл прихорашиваться без прически? И чего она забыла на этих танцах? Что там делать, лысым черепом сверкать? Василиса долго думала, идти или нет. Марк звал, конечно, приглашал тряхнуть стариной. Светка с Грибом идут, танцевать любят. И не просто перетаптываются на одном месте, как большинство, а танцуют красиво, заглядеться можно. Танцы чудные знают. Вот, например, этот, как его, Посадобль. В общем, друзья идут. И мы с Марком пойдем. Чего мне стесняться? Храбрилась Васька. К вечеру после тренировки и обязательного ужина Василиса решилась. Джинсы, футболка и огромные серьги, чтобы от ушей и лысины отвлекали. Во весь Василисин наряд. Ну и блеск для губ. А лысину прикрою бейсболкой, чтобы голова не блестела в темноте, не пугала народ. Пока Василиса собиралась, девчонки ушли, Васька осталась последней. Провела кисточкой с блеском по губам, подмигнула отражению и сказала, подбадривая: «Ничего, сегодня как-нибудь переживем, а завтра вечером кино, в темноте красота!» Она втиснула мобильный в узкий карман джинсов и вышла из корпуса. На улице внезапно стемнело. Когда шли на ужин, было светло, а сейчас почти ночь. Васька замедлила шаг, запрокинула непривычно легкую голову и попыталась посчитать самые яркие. 9, 10. Сбилась, начала снова. «Привет, долго же ты?» На скамейке сидел Марк. «Марк!» Сидит, ждет. А она звезды считает. «Извини, серьги искала. Не найти. Девчонки убирались, переложили». И не соврала. Ну, если только немного. Не признаваться же, что не хочется идти на танцы с такой прической. Они прошли по аллее на танцплощадку, на звук музыки. Издалека слышно, как Эд Ширан надрывается. «Beautiful people!» Васька как раз решала, куда им пойти, чтобы не на виду и не у входа. И тут, под ярким уличным фонарем, они наткнулись на Ветрова. С Антоном Ветровым Марк учился в одной школе. Ребята что-то не поделили в конце года и продолжали выяснять, что именно в лагере. Ни один, ни второй не помнил, что послужило причиной ссоры, но мириться не собирались. Ветров, бросив взгляд на Василису с Марком и оценив ситуацию в свою пользу, крикнул: «Марк, куда намылился? Да еще бритого ежика прихватил. О, да ты и сам побрился, с кем поведешься?» «Это про меня», — похолодела Василиса. Марк подошел к неприятелю вплотную и процедил угрожающе: «Ты что-то сказал?» «Я сказал, бритый ежик», — отчеканил Ветров, глядя в глаза Марку. «Ах ты гад!» Марк толкнул его. Ветров не остался в долгу, и вот они катаются по газону, колотят друг друга. Васькины увещевания ни к чему не привели. «Beautiful people!» — кричал Эд Ширан, тщетно взывая к совести дерущихся. Вокруг собралась небольшая толпа. Подбадривают, улюлюкают, нашли развлечение. Танцы забыты, Ширан тоже. «А ну прекратили!» — рявкнул подошедший тренер, дежуривший на танцплощадке. «На пробежке каждому по 5 дополнительных кругов!» Дерущиеся расцепились, нехотя поднялись с травы, отряхиваясь и сердито посматривая друг на друга. Запыхавшиеся, потные. У Ветрова фингал под левым глазом. У Марка пара ссадин и ногу подвернул. «Потанцевали. От души. Нет слов», — подумала Василиса.